217. Ко мне приходящий с пустыми руками, если кувшины принес, никогда не уходит. Но бодрствуйте, дети, но устремляйтесь, но ритм утвердите общения, но время общения считайте важнее и выше всего, получите полную меру.